Деловые связи. В офисе меня считают хорошим человеком. Главная причина кроется в том, что я ни с кем не ссорюсь и никого не ругаю. Тонкость корпоративной культуры заключается в том, что чем меньше вы с коллегами общаетесь друг с другом, тем проще вам сохранять хорошие отношения. Им сообщили, что меня официально перевели в филиал из головного офиса, хотя мне кажется немного ироничным, что на самом деле его просто не существует. Первое время коллеги горячо обсуждали, чем же я отличился, что меня сочли таким ценным сотрудником. Если бы они спросили прямо, я бы не стал лгать. Так бы и сказал, что случайно подал заявку на стажировку, когда еще числился студентом, и меня приняли. Но никто меня, конечно, не спрашивал. Документы обо мне были засекречены, так что какое-то время я служил офису любимой темой для разговоров. По легенде, я был выпускником престижного американского университета со степенью MBA. Все вокруг гадали, принадлежал ли мой университет к Лиге Плюща, и я вдруг превратился для них в недосягаемый идеал, образом которого восхищался и сам. Гений с превосходными манерами, красавец и богач. Этот набор качеств мог с равным успехом подойти Бэтмену или Супермену. Как же мне хотелось показать им свои настоящие оценки, ради которых мне пришлось посещать дополнительные занятия. Но я специально не стал прикладывать никаких усилий, чтобы устранить этот слух. Все же он доставлял мне некоторое удовольствие. Тем не менее, на самом деле среди моих коллег находилось очень мало людей, с которыми я общался близко. Но такие все же имелись. Несмотря на более тесное знакомство, мы с ними оставались так же далеки друг от друга, как звезды, находящиеся на расстоянии в 50 или даже 100 тысяч световых лет. Невероятно далеки. Не то чтобы я держался особняком, но в их обществе я чувствовал себя неловко. Причин сближаться с ними у меня не было. Кроме того, я вынужден хранить слишком много секретов. О том, чем я на самом деле занимаюсь, знал только руководитель филиала. Точнее, ему было известно только то, что я принадлежу к начальству компании и делаю что-то очень важное. Что именно, ему оставалось лишь гадать. Каждую неделю, перед тем, как закончить свой единственный день работы в офисе, я заходил к нему в кабинет, чтобы сделать официальный отчет. Если быть точнее, отчет делал он, а не я. В это сложно поверить, но он передо мною невероятно лебезил. Хоть он и уверял меня, что так добр только потому, что я напоминаю его племянника. Я видел, что кроме меня он никому так не относился. Он изображал дружелюбие, чтобы скрыть неловкость, но это лишь делало ее сильнее. Как-то раз после корпоратива мы переместились в караоке-бар. В тот день к нам присоединился новый сотрудник, и мы решили это отметить. Руководитель увязался за нами, хотя все как могли намекали, что ему пора нас оставить. Пока мы собрались в бар, вокруг постоянно звучали фразы вроде «Ваша жена, должно быть, уже волнуется» и «Ох, возможно, вам лучше пойти отдохнуть». Но он был непоколебим. Скорее всего, он не хотел уходить, потому что среди них был я. Он наблюдал за мной. Обычно я уходил рано, но в тот раз меня особенно уговаривали остаться, чтобы увидеть, как я опьянею. Я не хотел портить праздник, но, оказавшись в баре, думал только о том, как улизнуть. Я устойчив к алкоголю, но кто знает, что я мог бы ляпнуть, захмелев. Так или иначе, я согласился вместе со всеми выпить за здоровье нового коллеги. Он захотел петь первым и сразу схватился за микрофон. Только новенький затянул первый куплет, как из уборной вернулся наш начальник и заплетающимся языком стал его ругать. «Нет, вы только посмотрите, к нам сегодня впервые присоединился такой важный человек, а он только о себе и думает!» — закричал он, отбирая у него микрофон. Новенький, смутившись, замер, похоже, подумав, что и правда совершил непоправимую ошибку. Начальник же схватил микрофон и, неуклюже перелезая через ноги других ребят, подобрался ко мне в самый угол. «Вот, пожалуйста, пойте!» В голове мгновенно одна за другой стали появляться мысли вроде «Он что, хочет меня подставить?» и «Да он просто с ума сошел!» Внезапно на меня нахлынуло необъяснимое чувство жалости к этому человеку. Он принадлежал к поколению, для которого раболепие стало стилем жизни. С возрастом мышц в его теле становилось все меньше, живот рос, а смекалка слабела. Он был слишком стар для такой явной лести. Я посмотрел на протянутый микрофон и даже на секунду задумался о том, чтобы принять его предложение и спеть что-нибудь перед уходом, но не стал. Вместо этого я вывел его на улицу, посадил в такси и отправил домой. Все еще не понимая, что происходит, он только кивал головой, а в конце воскликнул: «Что вы, в этом нет никакой необходимости, неловко-то как!» Когда он уехал, я немного постоял на обочине, выкурил сигарету и отправился домой. К счастью, до следующей недели я его не увижу. Меньше всего мне хотелось смотреть на то, как он подходит к моему столу и, кланяясь, пристыженно извиняется за свое поведение. Именно благодаря ему другие сотрудники верили пустым слухам о том, что я имею степень MBA. Как бы то ни было, я точно так же боготворил свою красавицу-менеджера. Наши отношения строились на принципе, по которому тот, кто имел непосредственную связь с руководством, стоял выше нас. Меня всегда удивляло, как такой робкий человек, как мой начальник, вообще попал в компанию. Ответ на этот вопрос я получил примерно через 4 года. «Корпоратив — отличная возможность укрепить отношения с коллегами, встретиться в неформальной обстановке, а еще...» Вероятно, это произошло где-то за неделю до праздника Чхусока. В тот день в офисе должен был состояться праздник, но я снова планировал пропустить его под предлогом того, что работаю по нью-йоркскому времени, а в Нью-Йорке Чхусок не отмечают. Мне очень хотелось честно признаться ему, что единственная причина, по которой я не хочу идти, — это его присутствие. Но тогда меня бы замучила совесть. «Это приказ?» «О, нет, что вы! Я просто...» На его лбу выступили капельки пота. Он был из тех, кто не понимает шуток. Хотя, может, мы находимся в отношениях, для которых чувство юмора неуместно. «Не волнуйтесь вы так, я не кусаюсь». Я улыбнулся ему и встал. С улыбкой, больше похожей на судорогу, он тоже поднялся со своего места. «Тогда до свидания. Берегите себя». «Спасибо. До следующей недели». Это был невероятно неловкий момент. Повернувшись к двери, я услышал, как он сглотнул. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я задал, как мне показалось, наибанальнейший вопрос. «Как ваша семья? Все хорошо?» В одно мгновение его пробрала дрожь. Вид у него был такой, будто он сейчас обмочит брюки. «Ох, как бестактно с моей стороны! Прошу прощения!» Неожиданно он бросился на колени и замер в поклоне. И мне открылся вид на его дрожащую задницу. Видел бы он, с каким выражением лица я смотрел на него. Я сказал ему подняться. У него на глазах выступили слезы, и, смутившись, он принялся мямлить оправдание, повторяя, что не хотел задеть меня своим общением. У меня больше не было желания его слушать, поэтому я просто вышел из комнаты. Его поведению могло быть два объяснения. Либо компания убила кого-то из членов его семьи, либо держит ее в заложниках. Разве мог он в такой ситуации вести себя иначе? Может, верны были оба моих предположения? Но действительно важен был тот факт, что он являлся таким же рабом компании, как и я сам. Однако я не сочувствовал. Пожалуй, это кажется довольно некрасивым с моей стороны. Я мог бы объяснить ему свою ситуацию. Возможно, в лице друг друга мы нашли бы поддержку. Но я не стал. Меня все устраивало. На выходе из офиса мне улыбнулась молоденькая сотрудница бухгалтерии. От ее улыбки у меня немного поднялось настроение. Она сделала рукой знак, означавший, что мне следует ждать от нее звонка. Хотя за время моей работы у нас сменилось несколько бухгалтеров, та девушка стала единственным человеком в филиале, который проявлял ко мне неподдельный интерес. Наверное, потому что она знала, сколько я зарабатываю. Ее звали Хён Кён, и она ненавидела свое имя. Когда я спросил, почему оно ей так не нравится, она ответила: «Вы не представляете, сколько девушек с таким же именем зарегистрировано на Cyworld». Кажется, она увлеклась чтением женских романов. Из американских фильмов к нам, будто ядовитый газ, просачивались истории о женщинах-карьеристках, навязывая девушкам стандарты красивой жизни. Хён Кён, которой было лишь чуть больше 20 лет, любила роскошь. Для нее модные вещи являлись своего рода символом успеха, отличавшим ее от других девушек с обычными именами. Возможно, мне так казалось только потому, что я бывал в офисе лишь один день в неделю, но я никогда не видел, чтобы она надевала одежду или обувь больше одного раза. Единственное, что не менялось, — это ее сумка. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Она отнюдь не была мне неприятна, я хорошо к ней относился. Мне не за что было ее осуждать. Подумайте, убивать людей в 100 раз хуже, чем просто любить брендовые вещи. Мне нравилось, что Хён Кён не разбрасывается словами о любви или доверии. Я тоже считал их по-настоящему бесполезными. Как минимум раз в год мне приходилось планировать смерть одного из супругов, от которого другой хотел избавиться из-за страховки или наследства. Думаете, они не клялись друг другу в любви и доверии, когда начинали встречаться, женились? Будь они порядочнее, то молча любили бы друг друга до самой смерти, но нет. После гибели своих вторых половин из их глаз не скатывалось ни слезинки. Любые чувства могут остыть, и люди имеют право на расставание. Я этого не отрицаю. На этот случай и предусмотрен законный развод. Но почему-то они выбирали другой путь — связаться с компанией и избавиться от бывших любимых, подстроив их смерть. Да-да, теми самыми устами, из которых когда-то слышались лишь слова любви, они спрашивали, возможно ли убить их супругов так, чтобы никто ничего не заподозрил. Как-то мне пришлось убить супругу одного очень известного человека. Месяц спустя я лицезрел, как он плачет в утреннем телевизионном шоу, и слушал его рассказ о том, как сильно он любил свою жену. Так поступали представители обоих полов, и мужчины, и женщины. Возможно, когда-то они действительно любили друг друга, но в таком случае их поведение казалось еще ужаснее. Уж лучше пусть твоя женщина будет занята погоней за брендами или чтением дешевых любовных романов. Но, конечно, были и другие, еще более весомые причины испытывать светлое чувство. Хён Кён часто звонила мне. Я не люблю сладкие беседы, мне больше по душе короткие и ёмкие разговоры. Тем не менее, она продолжала звонить, забрасывая меня вопросами, не голоден ли я, как прошел мой день. Конечно, я был не настолько глуп, чтобы поверить, что она действительно звонит мне лишь за тем, чтобы поинтересоваться, поел ли я. Ей нравилась романтика, а мне нравилась она. Так что я хотел быть для нее самым добрым и самым лучшим. Наше первое свидание состоялось лишь спустя 4 месяца общения по телефону. Я думал, что вскоре наскучу ей, и она перестанет звонить, но энтузиазма ей было не занимать. На страницах журналов и различных сайтах в интернете про ресторан, в который я ее пригласил, часто писали, что он отлично подходит для свиданий. В интерьере, словно взятом из модного каталога, посетители, словно сошедшие с экрана кино, сидели и ели блюда, которые выглядели, словно картинки из кулинарной книги. Все вокруг будто пытались доказать, что могут позволить себе подобную роскошь. Я как-то прочитал у одного американского писателя, что задача искусства заключается в том, чтобы приукрасить действительность. Если поверить его словам, то умение напустить на себя этот неестественный лоск и есть то искусство, что поддерживает нашу жизнь. Я догадывался, почему женщинам это так нравится. Именно по этим причинам перед нами оказались тарелки, полные еды с длинными и непонятными названиями, которые и язык-то не повернется произнести. Когда мы резали слабо прожаренный стейк с кровью, меня так и подмывало заговорить об убийствах. Но об этом не стоило распространяться. Обсуждение бухгалтерского учета или воскресной мыльной оперы, которую я никогда не смотрел, тоже плохо подходили для разговора. То, что ее работа заключалась в том, чтобы считать деньги, было по-своему сексуально, но говорить об этом было еще рано. В воздухе повисла атмосфера неловкости. Мы задавали друг другу глупые вопросы, надеясь, что таким образом сможем наладить общение. Но после того, как все поверхностные темы для разговора иссякли, нам не оставалось ничего иного, как обсудить что-то из того, что мы уже знали друг о друге. Для меня это был тот факт, что она всегда ходила с одной и той же сумкой. «С этой сумкой связана какая-то особая история. Простите, вы всегда меняете одежду и обувь, но сумка остается прежней. Вы заметили? Я думала, вам до меня нет никакого дела». «Почему же? Она так хорошо сочеталась с красными туфлями на шпильке, которые были на вас в прошлый раз». «Вы так считаете? Тогда в следующий раз я оденусь точно так же». «Но вернемся к сумке. Вы всегда носите только ее». «Ну, не совсем. Мне просто очень нравится этот бренд». «Я, конечно, не специалист, но Louis Vuitton стоит недешево, да? В нашей компании так хорошо платят?» «Что вы? Работы у меня немного, задерживаться не приходится, и зарплата небольшая. На предыдущем месте работы нас постоянно вынуждали засиживаться допоздна. Мне это ужасно не нравилось, вот я и ушла». «Вот как? Ну, я в основном работаю из дома. К офису не привязан». «А вам не скучно одному?» «Нет. Честно говоря, для меня это идеально. Меня никто не подгоняет, не нужно ни под кого подстраиваться». «Ну а все же?» «Меня все устраивает». Я пожал плечами. На мгновение повисла неловкая тишина. Я понял, что это был не тот ответ, которого она ждала. Я не смог вовремя распознать ее намек, но теперь уже ничего не поделаешь. Я понимал, почему Хён Кён заинтересовалась мной. Поэтому поддерживал образ наивного простачка, а его нельзя было испортить такой небольшой ошибкой. Она решила как-то исправить ситуацию. «В общем, это был подарок», — сказала она, слегка приподняв сумку. «Ну, конечно. Именно поэтому вы всегда носите ее с собой. Наверное, ее вам подарил кто-то особенный?» «Нет, просто мне всегда нравился этот бренд, дизайн, логотип. Ох, это сложно объяснить. Наверное, если бы кто-то купил мне еще одну сумку от Louis Vuitton, я бы сразу влюбилась в этого человека». Она улыбнулась, указывая на довольно крупный металлический логотип. «Влюбиться». Я на секунду отвернулся и взглянул в окно. Я получил от нее всю интересующую меня информацию. Оставалось лишь выяснить, когда мы увидимся снова. В этот момент нам подали десерт, и она спросила: «Что вы обычно делаете в воскресенье?» «Смотрю, царство животных. Это очень интересно». «О, так вы любите животных. У меня вот есть собака». Я усмехнулся. «Ну, не столько животных, сколько саму передачу. Мое любимое животное — горилла». «Тогда, может, в следующий раз сходим в зоопарк?» Хён Кён улыбнулась. «Я уже пытался вспомнить, нет ли неподалеку от зоопарка какого-нибудь мотеля. Нужно будет поискать в интернете». Итак, наше второе свидание состоялось в зоопарке. Атмосфера там царила безрадостная. Казалось, в этих запертых в клетках животных было что-то человеческое. В основном все они тревожно разгуливали по вольерам, напоминая недовольных офисных работников, едущих утром на работу. Остальные спали. Вероятно, потому что животные обычно ведут ночной образ жизни. Может, ночью они выглядят счастливее, чем сейчас. Мы подошли к вольеру с горными гориллами. На их мордах застыло немного другое выражение. Они казались грустными. Такое же лицо было у меня, когда я в последний раз достал из шкафа безнадежно устаревший модем. А что беспокоит их? Может, так выглядят все, кто осознает, что им придется жить за решеткой до конца своих дней? Хён Кён, тем не менее, была довольна. «Вы знаете, я очень люблю горилл. Они напоминают мне Кинг-Конга. Вот бы оказаться вместе с ним на вершине Empire State Building'а. Как я плакала, когда он погиб. Просто не передать словами». Пока она говорила, ее лицо светилось детским восторгом. Что ж, значит, она искала себе Кинг-Конга, который поднял бы ее на вершину Empire State Building'а. Это звучало как завуалированная метафора оргазма. Во всем зоопарке лишь одна она казалась живой. Похожая на маленькую антилопу, она с восхищением заглядывала в каждый закоулок. Я наблюдал, как развиваются ее волосы, и у меня вдруг вырвался вздох. Может, во мне, как и в животных, уже не осталось жизни? Они очень отличались от своих сородичей, которых показывали в царстве животных. После мы отправились ужинать. Там, в ресторане отеля Sky Lounge, я подарил ей сумку, о которой она говорила, ее любимый бренд. Дизайн сумки был до крайности прост, минимум декоративных деталей. Мне нравилась эта фирменная простота. Этот подарок был ничем иным, как явным намеком на то, чего я жду от нее взамен. Этакая серенада с логотипом Louis Vuitton. Вечер закончился в номере отеля. Честно говоря, она превзошла мои ожидания. Язык тела нам был ближе, чем простое общение словами. «В следующий раз надо будет прихватить побольше презервативов», — пронеслось у меня в голове, когда я выключал свет, чтобы лечь спать. Хёнкён вдруг спросила: «Не слишком ли ты тратишься на наше свидание? Ты ведь живешь один. Можно просто встречаться у тебя. Я, между прочим, очень вкусно готовлю». В других обстоятельствах я бы обрадовался, но сейчас меня было не провести. Я все отлично понимал. Не стоит сразу бросаться на наживку лишь потому, что вы уже попались на крючок. Так и на разделочном столе оказаться недолго. Так что я очень элегантно выкрутился. «Ну что ты, не волнуйся. Я не стану жалеть денег, чтобы тебя порадовать. Ведь ты мне очень дорога». И я держал свое слово. Дольче и Габбана, Манола Бланик, Шанель, Тиффани, Картье, Эрмес, ее любимый Луи Виттон. Раз в месяц к списку добавлялась парочка новых названий. Если нужно было на что-то раскошелиться, я делал это без сожаления. Все равно тратиться мне особо не приходилось. К тому же мне было морально тяжело принимать тот факт, что, убивая людей, я увеличивал сумму на своем банковском счете. Он словно шептал мне: «Посмотри, сколько человек погибло по твоей вине». Так что я старался тратить деньги хотя бы таким образом. Когда я приезжал в офис, я замечал на Хёнкён знакомую одежду. В эти дни она старалась надевать что-то из вещей, которые ей подарил я. С появлением новой одежды она стала менять и сумку. Меня волновали две вещи. Были ли ее старые вещи подделками, и кто, черт возьми, подарил ей ту бессменную сумку? Наши отношения продлились около года. Я продолжал делать Хёнкён подарки, но так и не представил ее родителям или кому-то еще, избегал знакомства с ее семьей и друзьями. Причин этому было много. Я работал по ночам, и никто, кроме меня, не знал, чем и как долго я занимаюсь. Она вовсе не была дурой и прекрасно понимала, что это значит. Мне не хотелось этого признавать, но я не мог быть ее Кинг-Конгом. Хёнкён не подходила на роль жены-убийцы. Признайся я в том, что зарабатываю на жизнь планированием убийств. Она не была бы против, если бы я продолжал дарить ей дорогую одежду, но я не мог жениться на девушке, которая стала бы ради своей выгоды мириться с моей профессией. Да, знаю, я сам себе противоречу, но я не хотел бы, чтобы на моей семье стояло такое клеймо. Однажды она просто перестала мне звонить. Я поступил так же. Так все и закончилось. Никаких прощальных сцен или серьезных разговоров. Каждую неделю мы виделись на работе и слегка кланялись друг другу при встрече. Я пытался понять что-то по выражению ее лица, но мне этого не удавалось. Она всегда выглядела очень безучастной. Терпение Хёнкён было не занимать, но, видимо, и ему все же нашелся предел. Возможно, она и правда влюбилась в меня лишь потому, что я подарил ей сумку от Louis Vuitton. Но это ничего не меняло. Я знал, чем все закончится еще до того, как оно началось.